На прошлой беседе мы упомянули о том, что израильский народ по существу является народом призванным и избранным Богом. И тут, как всегда, благородство обязывает, а с уклонением от обязанностей, связанных с избранничеством, теряется и присущее ему достоинство. Как мы уже говорили, на еврейский народ была возложена величайшая миссия, а именно, возвещение всем народам веры в единого Бога. Но это еще не все. Веру в единого Бога проповедовали уже греческие мыслители, как Сократ и Платон, хотя и не так ясно, как Библия. Сущностью еврейского избранничества было выявление самого Бога на земле, откровение о пути к непосредственному общению с живым Богом в лице его воплощения Мессии. Все религии мира с разной степенью напряжения и глубины устремляются к Богу, ища доступа к Нему. Но Бог — сущность, недосягаемая для человека. Жажда найти путь к Нему присуща всем народам. Она-то и создала потребность в Спасителе, который должен прийти и преобразить человека, приблизив его к Божеству. Эту веру в посредника и искупителя можно наблюдать в неясных чаяниях древних сказаний и обрядов, в греческих мистериях, в учении Зороастра и других мудрецов Востока. Из их среды и пришли три волхва для поклонения Иисусу Христу, когда Он родился в Вифлееме. Самый же факт пришествия Мессии должен был совершиться в среде еврейского народа. Свойственный ему священный материализм, способность воплощать духовное начало и одухотворять материю, и был той чертой, в силу которого, по мнению Соловьева, Бог благоволил воплотиться именно в среде этого народа. Веками шло приготовление последнего к восприятию Мессии. О нем пророчествовали священнодействия храма, его устройство и все священные предметы, вплоть до первосвященнических одежд. О нем говорили в законе Моисей и пророки. Итак, слово о Боге и посланном им Спасителе – таково священное задание, возложенное на еврейский народ. Остается ли еврейский народ верным этой задаче? Не является ли уклонение от последней основным источником его страданий? В самом деле, сохраняют ли евреи наших дней ту пламенную веру в Бога, которая исторгла из груди пророка Исаии молитву: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня» Исаии 64. Увы, о еврейской интеллигенции, об образованной еврейской молодежи нельзя было бы дать положительного отзыва в этом смысле. В Праге я посетил однажды местное общение студентов-евреев. Во время беседы на религиозную тему я спросил студентов: «Кто из вас верит в Бога?» «У каждого есть свой Бог», — ответил один из них уклончиво. «Это не ответ на мой вопрос. Кто из вас верит, согласно Библии, в Бога Авраама, Исаака и Иакова? В Бога, который нас создал?» А не в того Бога, которого мы создали. Ну, в такого Бога никто из нас не верит. В таком случае я здесь среди вас единственный еврей, сказал я, смеясь, потому что я верю в Бога по Библии, в Бога Авраама, Исаака и Якова. И впредь я буду пытаться обратить вас не в христианскую веру, а прежде, пожалуй, в иудейскую. Атеизм стал как будто даже типичной чертой еврейского студенчества. Я, конечно, не стану обобщать данного наблюдения, потому что мне известны и иные факты из жизни еврейского народа. на известном антирелигиозном диспуте с Луначарским, бывшем в Москве в 1920 году, наряду с нами, оппонентами из христиан, выступал с благородной и смелой защитой веры в Бога упомянутый раввин Мазе. Но при всем том, я просил бы каждого сознательного еврея ответить на этот вопрос. Верит ли он в Бога, и притом в Него одного, всецелой живой верою? Ибо если у нас религия не на первом месте, то есть у нас совсем нет, как справедливо говорит Рескин. Ведь Библия учит прежде всего о нравственном единобожьи, об этическом монотеизме. И не является ли всякое предпочтение внешнего, внутреннему и материального духовному идолопоклонством? Несомненно, во всяком случае, что еврей, утративший веру в Бога, перестал быть евреем. Далее, почему евреи не принимают Нового Завета, открытого в Евангелии и свидетельствующего о том, что Мессия уже пришел? Потому ли, что он новый, и они отвергают его под предлогом верности Первому Завету? Но разве не сказано у пророка Иеремии? «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. От Иеремии 31 глава, с 31 по 33 стих. Не принес ли именно этот Новый Завет Иисус из Назарета? Конечно, решение этого вопроса требует от еврея наибольшей внутренней самостоятельности, непредубежденности и свободы от чужого традиционного мнения. Лишь добросовестное исследование вопроса в свете разума и совести, в свете пророчеств Библии, подскажет нелицеприятный ответ. Но при этом нужно иметь и нравственное мужество, чтобы признать и открыто исповедать то, что является истиною. Я сам на личном опыте знаю, что значит верить или не верить под игом привычки или чужого мнения. В ранней юности я верил во Христа, потому что меня так учили. В студенческим годам эта вера поколебалась. Самый вопрос о личности Христа стал для меня безразличным, и я, как подобает студенту, впал в сомнение. Но жизнь заставила меня пересмотреть вопрос. Я в то же студенческие годы, после исследования Евангелия, вынес ясный и определенный ответ. В то же время это искание научило меня признавать и понимать право мыслящего человека на сомнение и уважать то, что Владимир Соловьев называет добросовестным неверием. Такое неверие протестует не против истины, а как раз во имя истины восстает против ее искажений. Так и неверие евреев является часто лишь плодом тех искаженных представлений о христианстве, которые создаются дурным примером христиан. Но сейчас речь идет не о христианах, которые могут быть весьма различными, а о Христе. Является ли Он истинным Мессией? Обратимся к пророкам. Разве не исполнились их предсказания в жизни Иисуса Христа? Профессор Харьковского университета Шилтов в одной из своих книг приводит такую мысль. Если бы в 10 столетии кто-либо предсказал, что в конце 19 века родится на острове Корсика офицер, который станет императором Франции, затем завоюет Палмира, в снегах России погубит половину своей армии и окончит жизнь на острове Святой Елены, то кто не узнал бы этого героя в исторической личности Наполеона Бонапарта? Между тем, о Мессии предсказано гораздо больше, и только нежелание верить может так ослепить очи, чтобы они потеряли способность видеть факты. Был момент в моей жизни, когда и я усомнился в самом истинном существовании Иисуса Христа, но не потому, что не знал этого факта, ведь я изучал тогда в университете историю, а потому, что хотел, чтобы этого факта не было. Ибо если этот факт был, думал я тогда, то он обязывает меня признать Евангелие и все его нравственные требования. Такое сомнение вытекало у меня тогда из недобросовестного неверия.